Глава 32. «Ах!» — вырывается из меня от неожиданности, но я стою на месте, не двигаясь. Боковым зрением отмечаю, как поднимается Роберт, явно приготовившись растаскивать этих драчунов. «Сука!» — хватается за нос Богдан. «Это тебе, старый черт, за то, что путаешься с чужими девушками!» — кидает ему с отвращением Кирилл. «Чужая!» — смотрит на него удивленно Богдан поверх ладони, закрывающий нос. Я жду, что он кинется в ответ, но он лишь смеется. «А давно ли она твоя, мальчик?» Вижу, как на втором этаже появляется Милана и наблюдает за происходящим. А мне стыдно за мужа, за себя, за всех нас, что развели тут не просто детский сад, а не пойми что. Разве такой пример мы должны показывать? Ты давай не горячись. Лучше поговорим, на ту ли девочку ты время тратишь. Тебе-то что? Ты все равно для нее стар. Ее мой возраст не смущал, когда она сама пришла ко мне в кабинет и упала на колени. К горлу подкатывает тошнота от таких подробностей. Сколько, ты говоришь, вы вместе? Кирилл стоит, тяжело дыша. Богдан достает из пальто платок и вытирает под носом струйку крови. «Мне просто вдруг стало интересно, как эта умница нас с тобой разводила!» Смеется он тихо. Наконец-то он переводит взгляд в сторону и видит Логинова. Самодовольство с лица мужа быстро исчезает. «А ты что забыл в моем доме?» Мрачнеет он и оборачивается ко мне. «Ксюша, я не понял». «А это мой друг». Отвечаю я спокойно, скрестив руки на груди. «Но ты не отвлекайся. Кажется, у тебя вопросы поважнее сейчас. Любовь и все такое. А дела наскучившей старой жены тебя не очень волновать должны». «Так, подожди». Кажется, что про парня своей любимой он уже забыл. «Я не понял. Ты что ли мою жену?» Выходит муж из себя. Его радужки становятся темными. Он сцепляет крепче челюсти. «Мне кажется, что ты ее муж только на бумагах», — спокойно отвечает Роберт. «Причем на бумагах ты пытаешься сделать все, чтобы стать не просто бывшим мужем, но и главной гнидой года». «Что?» — встает на дыбы Богдан, приближаясь к Роберту. «Что слышал?» — не пасует перед ним Логинов, возвышаясь над моим супругом. «Разве можно так с женщиной, с которой прожил столько лет? С матерью твоих детей». Роберт явно в курсе всех махинаций моего мужа. И мне интересно, каким образом это все дошло до них с братом. Значит, в окружении Богдана есть, как бы это грубо ни звучало, крысы? «Папа!» Милана спускается по лестнице. Богдан переводит на нее взгляд и хмурится. «Дядя, ты мне за Асю еще не ответил». Напоминает о себе Кирилл. Дочь, услышав имя бывшей подруги, закусывает нижнюю губу и замирает на месте. «Богдан, реши вопросы с парнем. Не мучай молодежь», — говорю устало. Муж стоит, играя желваками, пытается испепелить взглядом Роберта. «Чтобы, когда мы закончим, этого не было в моем доме», — рычит он. «Вот только ты забыл, что это и мой дом тоже». «Ксения, я все сказал. А ты», — обращается он к Кириллу, — «следуй за мной». Они скрываются в кабине, и Милана опускается на ступеньки. «Милаша, тебе плохо?» — поднимаюсь я к ней. Она отрицательно мотает головой, а затем кивает. «Мам, я...» — дочь поднимает ко мне заплаканное лицо. «Я тебе можно потом расскажу?» «Одной», — говорит едва слышно. «Тогда я понимаю, что Роберту действительно пора. Но так как и он, и мальчик приехали на моей машине, считаю, что как минимум должна их вернуть на то место, откуда забрала». «Я выйду подышать». Поняв, что на данный момент он тут лишний, Роберт забирает свое пальто и выходит на улицу. Жду, когда за ним закроется дверь, и смотрю на дочь. «Расскажи, солнце». Сажусь рядом с ней на ступеньку. «Мам, он мне нравился. Сильно нравился». Тяжело вздыхает. «И даже близко общались. но я боялась перейти черту. Он вроде не давил на меня, а потом в один миг просто стал игнорировать, не отвечал на сообщения и при встрече делал вид, будто мы не знакомы. Как давно он стал себя так вести? Пытаюсь выстроить цепочку событий. 2 месяца назад. Ася знала, что он тебе нравится. Дочка лишь кивает в ответ. Знала и говорила, что он стрёмный, что мне повезло, что он прекратил со мной общаться, потому что он нищий. А у меня внутри вспыхивает такая лютая злоба на эту малолетнюю дрянь, которая внезапно возомнила себя роковой женщиной, способной увести любого мужчину. И попадись она мне сейчас, я без зазрения совести оттаскала бы ее за волосы и больше за своего ребенка, чем за себя. И ты про них не знала? Снова отрицательный ответ. Кирилл вылетает из кабинета, какой-то еще более взвинченный, чем до этого. Вы закончили? Спрашиваю холодно. Он ищет меня взглядом и замечает Милану. Замирает на пару мгновений с нечитаемой маской на лице, а потом отворачивается. Да. Я вас отвезу. Спускаюсь вниз, как раз в тот момент, когда Богдан выходит из кабинета. По его лицу невозможно прочитать, о чем он думает. Я одеваюсь, и мы втроем выходим на улицу. Роберт стоит посреди двора. Поехали. Киваю ему на авто. Кирилл отстает. А затем я слышу, как он возвращается в дом. «Куда делся этот щенок?» Снова вспыхивает Богдан. «Мне хочется побежать за парнем и остановить его, потому что я понимаю, он вернулся, чтобы поговорить с Миланой. Он сейчас вернется. Надеюсь лишь на то, что он не сделает ей больно». Но Кирилл возвращается почти сразу же и твердой походкой идет к авто. Когда мы выезжаем из нашего поселка, я бросаю взгляд в зеркало заднего вида на задумчивого парня. «О чем договорились?» — спрашиваю его. «Она мне больше не нужна», — отвечает он твердо. «И мне почему-то не жаль ни его, ни его подружку-стерву. Они получили то, чего добивались».